Жан-Луи Мартен объяснил Финше, что изучение прямого удовольствия, прикосновение, ласка, даже отслияние тел усложнилось ввиду социальных запретов, и это привело к исследованию других векторов. Например, ни для кого не секрет, что растения могут воздействовать на центр удовольствия. Даже животные принимают наркотики. Кошки жуют свою кошачью траву. Газели охотно поедают некоторые ядовитые ягоды, которые их опьяняют. Больной ЛАС показал изображение на камнях и пергаменте. Шаманы, в руках которых чаши полны растений, а в центре лба небольшая звездочка. Именно тут, согласно древним верованиям, располагается наш третий глаз, местонахождение сознания. Мы не первые этим интересуемся. Жан-Луи Мартен один за другим выводит файлы. Эти растения воздействуют на мозговую железу. Что ты знаешь о мозговой железе, Сами? Уставившись на экран, врач ответил не сразу. Она еще называется шишковидной железой. Это одна из самых маленьких желез человека, 0,16 грамма, красного цвета, продолговатой формы, как сосновая шишка. Отсюда и ее название. В 17 веке Декарт поместил там душу, надо же. А это любопытно. Я не сопоставил. Я собрал много информации о мозговой железе. Кажется, вначале она была внешним органом, выступавшим над поверхностью черепа и выполнявшим функцию третьего глаза. Взгляни на это изображение. В Новой Зеландии все еще существует ящерица с внешней мозговой железой, способной к осязанию. У человека мозговая железа постепенно трансформировалась в шишковидную. Она образуется к 49-му дню развития зародыша одновременно с полом. Словно человек одновременно оснащается органами внешнего и внутреннего удовольствия. И, как и полу, этой железе необходимо воспитание. Верно. Когда мы впервые используем пол, мы неопытны, почти не контролируем себя, а затем берем над ним власть, отвечает Жан-Луи Мартен. Таким же образом тебе надо приручить твою мозговую железу или зону удовольствия, так как я убежден, что мозговая железа не что иное, как трансмиттер последнего секрета. Жан-Луи Мартен уточнил, что при рождении эта железа может достигать 40 граммов, но в возрасте 12 лет она перестает увеличиваться и начинает постепенно атрофироваться. Специалисты считают, что именно эта железа регулирует механизмы половой зрелости. Это объясняло бы то, что ребенок в большей степени умеет получать удовольствие, нежели взрослый, размышляет Фенше вслух. В 1950 году обнаружили, что эта важная для нас железа выделяет два вещества — мелатонин, который в настоящее время используют для изготовления лекарств, вроде бы продляющих нашу жизнь, и ДМТ — диметилтриптамин, который мы синтезируем, чтобы получить некоторые галлюциногенные наркотики, такие как яжа. Жан-Луи Мартен выводит изображение Гора, бога с головой ястреба. Он держит в руках два растения. «Хорошенько присмотрись к этому рисунку». В правой руке у него лист лотоса, в левой — ветка акации. Так вот, если смешать сок лотоса и порошок акации в нужной пропорции, можно получить растительный ДМТ. Вероятно, именно напиток с этими ингредиентами древние египтяне называли сома. Они стимулировали мозговую железу, которая косвенно воздействовала на последний секрет. Человечество с древности исследует то, что мы обнаружили. В «Одиссее», когда Гомер говорил об острове лотофагов, одурманенные поедатели лотоса также, должно быть, пили свою сому. Так вот почему Гомер ни слова не сказал об акации. Он не хотел давать точный рецепт, чтобы у его читателей не возникло идей. Жан-Луи Мартен пишет все быстрее и быстрее. Это еще не все. Мы с Афиной обнаружили, что ДМТ заставляет сердце вибрировать на волне четко определенной длины — 8 Гц. Это очень короткая волна, подобная космическим волнам, которые испускают звезды. Волна, пересекающая Вселенную, материю, плоть. Это волнительно. Ведь слово «герц» идет от первооткрывателя волн, Генриха Герца, который сделал свое открытие, понаблюдав за летучими мышами. И имя его означает «сердце» на идише. Если твое сердце бьется на волне 8 Гц, оба полушария твоего мозга тоже работают на 8 Гц, и в этот момент ты пересекаешь нормальное восприятие мира. Индийцы говорят, что ты проходишь сквозь майя, покрывало иллюзии. Олдос Хаксли называл этот проход «дверьми восприятия», что дало название группе Джима Моррисона «The Doors». И есть только одно — смесь лотос-акация. Чтобы достичь этого состояния, шаманы всего мира используют наркотики растительного происхождения, айахуаска, кока, кофе, галлюциногенные грибы. Другие наркотики вызывают сердцебиение, превышающее 8 Гц, что приводит к слишком сильному воздействию. Положительный эффект становится отрицательным. Это точно. Наркотики шаманам не нужны. Действительно, великие шаманы достигают экстатического состояния постом и медитацией, и только по собственному желанию. Самуэль Финше вглядывался в картинку, изображающую человека со звездой в центре лба. Тайна, тысячелетиями остававшаяся в тени. Слишком уж она сложна, чтобы ею управляли незнающие. Однако теперь мечта всех мистиков сбылась. В центре мозга обнаружена побудительная причина любых действий. Их источник — последний секрет. Самуэль Финше потер виски. Порой мне кажется, что стимулированный мой ум выходит из костяной тюрьмы черепа, преодолевает все мои чувства и попадает в универсальную базу данных. Это не только органическое удовольствие, это еще и интеллектуальное удовольствие. Мне трудно не требовать от тебя постоянных стимуляций. Это по-настоящему мучительно. Ты можешь выразить точнее, что за универсальная база данных? Когда ты стимулировал меня последний раз, у меня было впечатление, словно я получил доступ к особой информации. Фраза «думаем, что открываем неизвестный внешний мир», а на самом деле открываем внутренний, и это еще не все. Доктор изменил интонацию. Я увидел столько всего, ты просто не поверишь. Вчера, например, я заметил космические струны. Это были нити, проходящие сквозь Вселенную. На одном конце была черная дыра, а на другом — белый фонтан. Черная дыра действовала как волчок, вдыхая материю и превращая ее в тепловую магму до тех пор, пока материя не разлагалась в чистую энергию. Та скользила внутри нити, словно жизненная сила в волосе, а затем вытекала белым фонтаном. Космические струны? Да. Тонкие и длинные, как ниточки паутины. Мне показалось, я мог их коснуться. Эти струны были очень теплые, потому что их наполняла энергия. Порой по ним проходила вибрация. Они выдавали ноту «Си». Мне почудилось, что наш мир мог родиться из такой вибрации, музыка Вселенной. Это видение произвело на Жана Луи Мартена очень сильное впечатление. Оно напоминало исследования астрофизиков. Черные дыры, связанные с белыми фонтанами, эффект арфы, вибрация, нота «Си». Фенше снова опередил его, но Мартен гордился, что это случилось благодаря ему. «Очаровательно. Ты соединил науку и поэзию, левую и правую половину мозга». «Мне казалось, будто существует не три обычных измерения плюс время, а только одно — пространственно-временное. К тому же большая часть информации, которую я получаю в момент стимуляции, вне времени, а одновременно в прошлом, настоящем и будущем». Тут Жан-Луи Мартен не мог не вмешаться. «Может быть, последний секрет дает тебе сознание человека будущего?» «Когда я достигаю этого странного состояния, мне так приятно, так бесконечно хорошо. Я больше не чувствую никакой злобы, забываю о своих ежедневных проблемах. Вне своего эго я всего лишь отверстие. Это сложно объяснить». «Я завидую тебе. А если мне тоже прооперироваться?» Реакция последовала сразу же. «Конечно, нет. Твоя роль четко определена. Ты здравомыслящее существо. На тебе лежит ответственность за управление этим шквалом снаружи. Если и ты перешагнешь эту черту, никто уже не сможет охранять переход между двумя восприятиями реальности». «Ты прав. Я тоже Харон, если хочешь. Для нас, перевозчиков, пункт назначения определен». Глаз Жана Луи Мартена, единственная подвижная часть его тела, неустанно работал. «Иногда у меня такое ощущение, что мы совершаем зло. Зло для себя, зло для людей. Словно знание, которое мы постигаем, преждевременно. Мы к нему не готовы. Порой у меня в голове мигает предупреждение. Это не безобидно. Не открывай ящик Пандоры». «Ящик Пандоры. Почему он вспомнил эту легенду?» — подумал Финше. «Ящик Пандоры символизирует нездоровое любопытство. Если его открыть, появится чудище». «Тебе предстоит сразиться с умнейшим человеком мира, гроссмейстером Леонидом Каминским, и твой мозг заинтересован в том, чтобы показать себя». Самуэль Финше переваривал полученную информацию. Декарт, 8 Гц, акация, лотос, сома, изменение восприятия. Похоже, они завершили этап, который волновал поколение и поколение исследователей и мистиков. И в то же время он смутно чувствовал, что ему угрожает большая опасность. Стоит ли открывать дверь?